Однако взять свои слова обратно было поздно. Господин Аурнхаммер не замедлил оповестить всех гостей о решении Моцарта, причем с таким видом, словно получил подарок от самого императора. Выручил Вольфганга подошедший к нему барон ван Свитен. Они давно не виделись, но Готфрид мало изменился. Друзья нежно обнялись и расцеловались. Ван Свитен, занимавший теперь пост председателя придворной комиссии по делам образования и директора придворной библиотеки, хотел познакомить Вольфганга со своим другом, знатоком музыки. Барон Раймунд Ветцлар фон Планкенштерн поклонился Вольфгангу и, когда ван Свитен назвал его полный титул, заметил: «Барон очень добр ко мне. Это новый титул, пожалованный моей семье Марии Терезии. Оттого и звучит так пышно». Вольфганг весело улыбнулся. Ему понравился Ветцлар. Моложавость и выразительное живое лицо барона привлекали с первого взгляда. «Мне доставило большую радость послушать вашу чудесную музыку», — сказал Ветцлар. «Господин Моцарт, люди всегда восхищаются пением птиц. Но если говорить правду, куда птицам до вас?» «Вольфганг не мог бы написать плохую музыку», — заметил Йозеф. «Даже если бы очень постарался, у него просто не получилось бы». «Нет, мог бы. Разве измеришь, сколько душевных переживаний, сколько сил он вкладывает в свою музыку? Плохую музыку писать гораздо проще, чем хорошую». «Разрешите с вами не согласиться», — сказал Ветцлар. «Полагаю, для вас отнюдь не проще, господин Моцарт. Слух и вкус — ваша надежная защита». «Благодарю за любезность. Вы музыкант, барон Ветцлар?» «К сожалению, нет. У меня вовсе нет слуха. Но есть вкус», — заметил ван Свитен, — «и превосходный». Йозефа пригласила Вольфганга танцевать, и он сразу приуныл. Танцевать он чрезвычайно любил, но предпочитал сам выбирать партнершу. Двигаться по паркету с Йозефой не доставляло никакого удовольствия. Она касалась его своими пышными формами, скоробящей фамильярностью, в то время как Аурнхаммер с умиленным лицом наблюдал за ними, словно стал уже тестем. «Невидимые узы начинают связывать его с Йозефой», — понял Вольфганг. Испугавшись, что это может завести слишком далеко, он извинился и, сославшись на нездоровье, откланялся. В эту ночь Вольфганг не сомкнул глаз. Почему он так одинок и несчастен? Он не мог ласкать женщину, которую не любил, и потому оставался целомудренным. Но он достаточно повидал свет и знал жизнь. Не нужно быть Дон Жуаном, чтобы страдать от искушений плоти. Удобные случаи подворачивались не раз, но грубость женщин легкого поведения ему претила. Да к тому же музыка налагала на него слишком большую ответственность. Перед ним была дилемма. Всем своим существом он желал Констанцу. Но разве можно соблазнить невинную девушку, даже если она неравнодушна к нему? «Надо забыть Констанцу», — твердил он себе. «Она лишь романтическая мечта, игра воображения. Нужно быть разумным, сохранять хладнокровие». Вольфганг повернулся к стене. Но угрызения совести, сомнения, дурные предчувствия и смутные желания терзали его, не давая покоя. На следующий день Вольфганг пошел повидать Констанцу. Он нерешительно постучал в дверь, не зная, как поступить, если на стук выйдет госпожа Вебер, и облегченно вздохнул, когда в дверях появилась Констанца. Она словно поджидала его. Прервав неловкое молчание, Констанца воскликнула: «Что нам делать, Вольфганг? Мама не велит вам больше сюда являться». И девушка с плачем прижалась к нему. «Держит меня как пленницу. Мне здесь не лучше, чем в том сирале, о котором вы пишете». Только сейчас его осенило. Из создавшегося положения существует лишь один выход. «Где ваша мать?» — спросил он. «Ушла. Скоро придет. Пошла утешить Алоизию. Сестра расстроена, что опера о сирале откладывается». «Я ничего не обещал Алоизии. Она просто дублерша». «В вы все еще любите ее».